но скрылось множество неприятных обстоятельств, связанных с жизнью высшего общества. Проф. Юмо и Кристиана Киллер встретились в Клайвленде у виконта Эстера, устраивавшего оргии в своем бассейне. Известный остеопат Стивен Уорд владел загородным домом, куда частенько наезжали и Киллер, и ее подружка, тоже проститутка, Мэнди Райс Дэвис. Началось все с судебного процесса, на котором Киллер обвинила одного из своих любовников в том, что тот на нее напал. Поползли слухи. Проф. Юмо сделал официальное заявление в парламенте, утверждая, что между ним и Киллер не было никаких недостойных отношений. В июне, несколько месяцев спустя, проф. Юмо признался во всем жене, а также решил повиниться перед парламентом. Он подал в отставку, ушел из политики и занялся благотворительностью. Стивен Уорд угодил под суд по обвинению в притоносодержательстве и сводничестве согласно закону о половых преступлениях от 1956 года. Все отвернулись от несчастного доктора, и он принял смертельную дозу снотворного. В свое время Стивен Уорд был членом четвергового клуба, художником, написавшим портреты герцога Эдинбургского и прочих членов королевской семьи. После смерти Уорда его друзья устроили аукцион, чтобы покрыть долги покойного. Сэр Энтони Блант, смотритель королевской коллекции картин, по-тихому скупил все эти портреты, чтобы спасти монархию от ненужных пересудов. Примерно в то же самое время еще один министр, Данкан Сэндис, оказался замешанным в некрасивый бракоразводный процесс между герцогом и герцогиней Аргайл. Все эти истории приводили Макмиллана в ужас, потому что для него секс был темой больной и запретной. Главной трагедией его жизни была многолетняя связь миссис Макмиллан с известным прожигателем жизни Будби. Премьер-министр стеснялся неаппетитных подробностей всех этих сексуально-политических скандалов и старался избегать публичных объяснений по этому поводу. Выступая однажды в парламенте, он долго доказывал, что совершенно не в курсе событий, а в конце пролепетал: «Я, знаете ли, не очень хорошо разбираюсь в жизни молодых людей». 23 июня он написал Елизавете письмо, которое биограф назвал «просьбой о прощении», написанной совершенно растерявшимся человеком. Макмиллан выражал глубокие сожаления по поводу истории проф. Юмо и просил у Ее Величества прощения за тяжкий ущерб, нанесенный одним из королевских министров не только правительству, но и нашим великим вооруженным силам. Повторяя слова, произнесенные в палате общин, Макмиллан писал: «Разумеется, я и понятия не имел о том странном мире, в котором вращаются люди, подобные мистеру проф. Юмо». Заканчивалось письмо на почти параноидальной ноте. Возникает подозрение, что все эти дикие обвинения в адрес министров и прочих людей являются звеньями единого заговора, призванного разрушить существующую систему. В разгар всех этих светских и шпионских скандалов служба контрразведки МИ-5 узнала через ФБР о том, что сэр Энтони Блант, известный искусствовед и смотритель королевской коллекции картин, является советским шпионом. Именно Блант в 1952 году предупредил Гая Бэджерса и Дональда Маклина о предстоящем аресте, после чего шпионы благополучно сбежали в Москву. Самого Бланта об этом предупредил Ким Филби, перебежавший к русским в феврале 1963 года. После побега Берджетса, близкого друга Бланта, МИ-5 14 раз допрашивала искусствоведа, но лишь в 1964 году подозрения в его адрес окончательно подтвердились. На первый взгляд казалось совершенно невозможным, что человек, облеченный доверием нынешней королевы и входивший в ближний круг покойной королевы Марии, оказался советским шпионом. И тем не менее, Блант работал на русских еще с 1936 года. В то же время, в период с 1940 по 1945 год, Блант сотрудничал с МИ-5. В 1956 году за заслуги перед короной Елизавета сделала его рыцарем Королевского ордена Виктории. Это